Свобода Шефер. Путь к финансовой свободе. Знаете ли вы, что мешает большинству людей жить той жизнью, о которой они мечтают? Деньги. И только деньги. Ведь деньги – это символ определенного отношения к жизни, мерило образа мышления. В нашей жизни они появляются не случайно. Здесь речь идет скорее о некой форме энергии. Чем больше энергии мы вкладываем в какие-то действительно важные вещи, тем больше у нас становится денег. По-настоящему преуспевающие люди обладают способностью зарабатывать деньги. Одни сохраняют их для себя, другие используют их на благо людей. Но все они умеют притягивать к себе деньги. Знаете ли вы, в каком случае деньги приобретают особую важность, когда их постоянно не хватает? Если у человека проблемы с деньгами, то он думает о них слишком много. Необходимо основательно разобраться с этой темой, и тогда деньги станут вам хорошим подспорьем во всех жизненных начинаниях. Каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть представление о том, как надо жить и чего он достоин в этой жизни. В глубине души мы все верим, что нас ждут великие дела, которые позволят улучшить этот мир. Но слишком часто приходится наблюдать, как мечты чахнут под воздействием повседневной рутины и жизненных реалий. Многие забывают, что им изначально предназначено место под солнцем, полагая, что не имеют сил освободиться от повседневных забот. Мы часто загоняем себя в положение жертвы. Мы идем на компромиссы, и прежде чем успеваем опомниться, жизнь проходит мимо нас. Зачастую люди винят свою финансовую ситуацию в том, что не могут жить как хотят. Уже более 10 лет я занимаюсь проблемами денег, успеха и счастья. За это время я научился смотреть на деньги другими глазами. Они могут помешать нам полностью реализовать свои возможности, а могут и помочь в этом. В этой книге я выступаю в роли вашего личного наставника. Я хочу передать вам свои знания и опыт. Желаю помочь вам создать механизм, который будет добывать для вас деньги. Иметь деньги – это в первую очередь означает жить более свободно и независимо. Когда я понял это, во мне возникла настоятельная потребность поделиться с людьми своими знаниями. Я дал себе слово оказать помощь в поиске пути к финансовой свободе каждому человеку, который встретится мне на жизненном пути. Ведь точно так же, как каждый человек может научиться летать, нырять или писать компьютерные программы, он может научиться строить себе благосостояние. Для этого необходимо всего лишь освоить несколько основополагающих принципов. Существует несколько возможностей заработать свой первый миллион. Они укладываются в 4 стратегии, описанные в этой книге. Первое. Вы экономите определенный процент от своих заработков. Второе. Вы вкладываете сэкономленные деньги. Третье. Вы увеличиваете свои доходы. Четвертое. Вы экономите определенный процент от увеличившихся доходов. Если вы сделаете это, то в зависимости от того, в каком финансовом положении вы находитесь в данный момент, через 10-15 лет у вас будет 1-2 миллиона. И это не чудо. Если вы хотите заработать свой первый миллион быстрее, скажем, через 7 лет, то вам придется применять на практике больше описанных в книге стратегий. Каждая стратегия, которую вы освоите, быстрее приближает вас к цели. Как стать состоятельным человеком через 7 лет? Вы уже, очевидно, догадываетесь, что речь в данном случае идет не о какой-то конкретной денежной сумме, которую вам хотелось бы иметь, а о личности, которой вы должны стать. Разумеется, путь к финансовой свободе не всегда будет легким. Однако жить в финансовой зависимости еще труднее. Если вы будете следовать рекомендациям этой книги, то наверняка достигнете своей цели. На своих семинарах я вывел на этот путь тысячи людей и постоянно наблюдаю, как полученные знания буквально изменяют их жизнь. Пожалуйста, не думайте, что одно только приобретение этой книги поможет вам достичь достатка. Даже если вы прочтете ее, то это еще не значит, что вы разбогатеете. Вы должны как следует поработать над этой книгой и глубоко усвоить ее содержание. Только в этом случае она поможет обнаружить клад, который скрывается внутри вас. Давайте же вместе отправимся в путь. Для начала определитесь со своим нынешним финансовым положением. Следующие страницы посвящены самоанализу. Пожалуйста, беритесь за чтение книги только после того, как вы точно определите, какова ваша финансовая ситуация. Я искренне надеюсь, что эта книга сделает вас не только богатым, но и затронет другие глубокие и важные струны в вашей душе. Я не знаком с вами лично, но знаю, что если вы держите эту книгу в руках, то вы совершенно особенная личность, которая не довольствуется существующим положением вещей. Вы человек, который сам хочет писать свою историю. Вы хотите сами строить свое будущее и добиваться от жизни большего. Я от всего сердца желаю, чтобы эта книга помогла вам в этом.